Мина пожала плечами. «Я свою часть работы выполнила. Доставила вас к острову. Договорилась с авиатором. Все остальное не мое дело. Одно могу сказать». «Так, постойте». Рошаль стремительно обернулся к командиру Услады. «С кем вы договорились?» «С авиатором. Вон, видите?» Она указала в небо. Сварог пригляделся. Со стороны солнца к стоящей на рейде подлодке приближалась черная точка, быстро увеличиваясь в размерах. Секунду спустя до них донесся стрекот и легкий летательный аппарат, ярко-оранжевый, напоминающий обыкновенный планер, но зачем-то присобаченным к носу огромным пропеллером, сверкая лопастями бешено вращающегося винта, пронесся над самым мостиком. Мина помахала ему вслед и пояснила: «Аэропил. На нем вы в два счета доберетесь до поместья Вассеродонт». Еще несколько аэропилов кружили в воздухе над самым островом. «По воздуху?» — очень тихо спросил Рошаль. «Ну да. А что тут такого? Там на острове есть небольшой частный аэродромчик. Вполне официальный, легальный. Ну, иногда мы пользуемся услугами пилотов, чтобы доставлять на материк кое-какие грузы, которые сложно провести через таможню. Зачем нам лишние хлопоты с каскадом?» Рошаль закрыл глаза и не открывал до тех пор, пока с острова не прибыл катерок за нелегальными гостями короны и с известием, что к вылету все готово. Глава пятая. «Несет меня мой дельтаплан». Аэродром состоял из наземной и надземной частей. На земле бок к боку выстроились приземистые полукруглые ангары, в которых дожидались своей очереди на взлет летательные аппараты, именуемые на местном наречии аэропилами. Из-под ангаров выходили рельсы и вливались посредством стрелочных переводов в магистральную колею. Как вскоре выяснилось, по этим рельсам перемещались платформы, доставляющие аэропилы из ангаров к взлетной полосе. Сооружение же под названием «взлетная полоса», поднятые над землей на гигантских металлических опорах и тянущиеся через весь остров, что-то Сварогу мучительно напоминало. Блин, ну, конечно же, аттракцион далекого детства. Американские горки, только увеличены по всем параметрам раз этак в несколько. На пусковую площадку, самую высокую точку острова, платформу с аэропилом, судя по всему, поднимал лифт, огромная металлическая рама, оканчивающейся площадкой с пультом управления и загадочной белой палаткой. «Когда-то, а было это совсем недавно, — сказал Рошаль, задумчиво разглядывая оранжевый аэропил, уже стоящий на платформе, — я считал, что воздухоплавание начинается и заканчивается воздушным шаром. За последние месяцы, ведя отсчет со дня знакомства с вами, мастер Сварог, я наблюдаю уже третью разновидность летательной машины. Как любил говаривать покойный, не без моей помощи, князь Саутар, подписывая разрешение о начислении жалований советникам, понимаю, что надо, но не понимаю, зачем мне это надо. Эй!» Они обернулись. Улыбаясь как родным, к ним семенил невысокий, широкоплечий малый, с обветренным лицом, на котором традиционный наряд супермена смотрелся как фрак на пугале, затараторил на ходу. «Это о вас, Мина, говорила. Ребята с сиреневой гряды, ну-ну. А я Юж Кракт, Йорк Капрал унии авиаторов. Бывшие, разумеется. Забирайтесь в подъемник, скоро вылетаем. Ежели сказано доставить в лучшем виде, значит, доставим. Если только не упадем. Ха-ха-ха». На этой оптимистической ноте пилот прошмыгнул мимо них, забрался на платформу лифта и занялся оранжевым аэропланом. Сварог и Рошаль стояли у перил поднимающейся лифтовой площадки. Мимо проплывали решетчатые фермы взлетных горок. Лифт двигался не просто медленно, а с прям-таки похоронной неторопливостью. Ветер трепал их накидки. Высота была, аж дух захватывала. Пилот Юж Кракт ходил вокруг своего летательного аппарата, трогал многочисленные тросы, простукивал обшивку, забирался под брюхо машины. «Если наша приятельница Мина назвала это аэродромчиком, то как же тогда выглядит полноценный аэродром?» — напряженно спросил Рошаль.